Глава 11. Фланелька. Весна выдалась ранняя, жаркая, нарядная. Пасха прошла весело. Потом наступило время экзаменов, как всегда связанные в представлении Пети с короткими майскими грозами, огнестрельным блеском лиловых молний, персидской сиренью, роскошно цветущей в гимназическом саду, и сухим воздухом опустевших классов со сдвинутыми партами и клубами меловой пыли, пронизанной жаркими столбами послеполуденного солнца, оставшейся висеть в воздухе после окончания последнего экзамена. Одновременно с экзаменами начались сборы за границу. Главной целью путешествия была Швейцария, которая всегда имела для Василия Петровича какую-то особую притягательную силу, но ехать туда было решено сначала морем до Неаполя, а уж потом через всю Италию по железной дороге. Василий Петрович высчитал, что это обойдется не намного дороже, но зато они увидят Турцию, Грецию, острова Архипелага, Сицилию, наконец, побывают во всех знаменитых музеях Неаполя, Рима, Флоренции, Венеции, а затем из Швейцарии, может быть, даже, если позволят финансы, махнут в Париж. Маршрут путешествий был разработан Василием Петровичем уже давно, в то время, когда еще была жива покойная мама. Они вдвоем просиживали напролет вечера, перелистывая различные справочники и путеводители, и аккуратно выписывая в особую тетрадку все предстоящие расходы. Стоимость проездных билетов, пансионов, гостиниц, даже цены входных билетов в музеи и оплата носильщиков — все учитывало самым тщательным образом. Несмотря на это, Василий Петрович больше всего на свете, боясь, боже упаси, выйти из бюджета, опять обложился железнодорожными и пароходными тарифами и заново проделал все расчеты. Много горячих семейных споров вызвал вопрос о том, какие вещи нужно с собой взять и куда их поместить. Тетя считала, что надо купить два самых обыкновенных чемодана и положить в них самые обыкновенные вещи, но оказывается... Василий Петрович имел на этот счет совсем другое мнение. Он считал, что нужно специально заказать какой-то особый саквояж и особые альпийские мешки с особыми ремнями, чтобы их можно было надевать при восхождении на горы. Тетя юмористически развела руками, но так как Петя и Павлик подняли невероятный крик, требуя, чтобы заказали именно особые мешки для восхождения, тетя быстро сдалась. Василий Петрович собственноручным чертежом специального саквояжа и особых альпийских мешков отправился в город. И через несколько дней в квартире Бачей появились два альпийских мешка и довольно странное произведение шорно-чемоданного искусства, сделанное из клетчатой шотландской материи и несколько напоминающее громадную гармонику, обшитую множеством наружных карманов. Эти новые, еще пустые дорожные вещи, волнующий запах свежей кожи и крашеной материи, внесли в дом атмосферу предстоящего путешествия. Затем выяснилось, что мальчикам нельзя ехать за границу в гимназической форме, а полагалось быть в штатском. Для Павлика это решалось просто. У него сохранились прошлогодние догимназические вещи, короткие штанишки и матроска. Но как быть с Петей? Нелепо было бы нарядить 14-летнего мальчика во взрослый костюм с пиджаком, жилетом и галстуком. Ну и детский костюмчик с короткими штанишками, конечно, тоже не годился. Нужно было найти что-то среднее. И Петя, уже весь охваченный лихорадкой нетерпения, придумал себе наряд, несомненно, навеянный иллюстрациями Жюлю Верну или Майнриду. Это было по мысли Пети нечто вроде костюма гардемарина, длинные гимназические брюки и матроска. Но не детская матроска, как у Павлика, а настоящая, флотская, из темно-синей фланели. Соорудить такую матроску оказалось делом весьма трудным. Ни одна портиха, привыкшая шить на детей, и ни один портной, привыкший работать на взрослых, никак не могли понять, что от них требуется. Петя, который уж так живо представлял себя в виде гардемарина, был в полном отчаянии. Выручил Гаврик. Он посоветовал сходить в швальню морского батальона, где у него были знакомства среди матросов хозяйственной команды. В каких только местах не было у него знакомых. Швальня помещалась в так называемых сабанских казармах, старинном здании с белыми колоннами. Внутренний двор, громадный, как площадь, испугал Петю своей зловещей крепостной пустотой, пирамидами старинных чугунных ядер, якорями, гимнастическими параллельными брусьями и мачтой с пестрыми сигнальными флажками. На скамеечке под колоколом сидел матрос без козырьки, дневальный. — Не дрейф, — сказал Гаврик, заметив, что Петя в нерешительности остановился. — Здесь все свои люди. Они поднялись по старинной каменной лестнице с вытертыми ступенями на второй этаж и очутились в казарменном коридоре, темном и холодном, как склеп, что особенно сильно чувствовалось после майского полуденного зноя, ослепительно сиявшего снаружи. Гаврик уверенно нашел в потемках какую-то дверь, и мальчики вошли в сводчатую комнату с такими толстыми стенами, что два окошка в нишах трехаршинной толщины с трудом пропускали дневной свет, хотя и выходили прямо в сияющее море, как раз против карантинной гавани и белого рейдового маяка, окруженного чайками, который отчетливо светился на фоне взволнованной сине-зеленой воды. За большой швейной машиной сидел матрос с красными погонами береговой службы и, качая босыми ногами чугунную педаль, строчил край шерстяного сигнального флага. Множество других сигнальных флагов целой горой лежало в углу комнаты. Увидев Гаврика, матрос перестал строчить. На его потном лице, сильно испорченном оспой, появилась улыбка. Но, заметив за спиной Гаврика незнакомого гимназиста, матрос вопросительно поднял колосистые брови. «Ничего, это тот самый чудак, который меня учит латинскому», — сказал Гаврик, из чего Петя мог заключить, что матрос хорошо известны все обстоятельства жизни Гаврика. «Что скажешь новенького?» — спросил матрос. «Ничего особенного», — ответил Гаврик. «Я как раз сегодня заскочил до вас не по тому делу, а совсем по-другому. Можете вы пошить человеку?» — Гаврик показал головой на Петю. «Флотскую фланельку казенного образца». «Материала подходящего нету. У него есть. Петя, покажи ему материал». Петя подал сверток. Матрос раскинул на руках плотную, но легкую, мягкую шерстяную ткань глубокого темно-синего цвета. «Богатый материальчик», — сказал Гаврик, не без гордости. «Почем платили?» — спросил матрос. Петя сказал цену. Матрос со значением, как показалось Пете, неодобрительно переглянулся с Гавриком. «Не! — сказал Гаврик. — Вы не думайте, его батька — обыкновенный учитель. Они живут не слишком, даже иногда нуждаются. Но у них как раз подошел такой случай, что непременно требуется пошить парнишке специальную фланельку. И Гаврик, с удивившей Петю точностью и осведомленностью, рассказал матросу, для чего понадобилась Пете фланелька. И куда именно за границу собрался ехать учитель бачей с своими сыновьями. При этом Пете показал, что Гаврик и матрос несколько раз понимающе переглянулись. Может быть, мальчик не обратил бы на это внимания, если бы уже нечто подобное не случилось на ближних мельницах, куда Петя приходил давать Гаврику очередной урок латинского языка. Тогда, воодушевленный присутствием Моти, которая до сих пор продолжала смотреть на Петю как на существо высшее, с робостью тайного обожания, мальчик расхвастался. Он стал жаром описывать предстоящие путешествия, не жалея самых ярких красок и географических названий. Когда он дошел до красот Швейцарии, Терентий сначала незаметно переглянулся с Гавриком, потом с гостем, Синичкиным, худым чахоточным рабочим в сапогах и черной сатиновой косоворотке под засальным пиджаком. Перехватив взгляд Терентия, Синичкин отрицательно мотнул головой и пробормотал. — Нет, он... сейчас уже не там, и что-то в этом роде. И вдруг спросил Петю, глядя на него в упор, очень серьезно. — А Францию вы посетить не собираетесь? В Париже не будете? И когда Петя сказал, что если хватит денег, наверное, съездит и во Францию, то Синичкин опять многозначительно посмотрел на Терентия, но больше они уж ничего у Пети не спрашивали. Вообще Петя заметил, что предстоящая поездка за границу вызывала у Гаврика и почти у всех людей его круга на ближних мельницах какой-то особый скрытый интерес, смысла которого он не понимал. Вот и теперь. Матрос и Гаврик тоже переглянулись. Впрочем, подумал Петя, может быть, всегда так ведут себя в присутствии человека, собирающегося ехать за границу. Петя еще не выехал из своего родного города, а уже стал испытывать чувство новизны, подстерегавшей его на каждом шагу. Он вдруг попадал в какой-нибудь переулок, где еще ни разу в жизни не был, и с изумлением путешественника видел кафельный дом или пылисадник, на который раньше никогда бы не обратил внимания. Сколько раз он, например, проходил мимо круглых ворот сабанских казарм, совсем не подозревая, что за этими воротами есть какой-то новый, ни на что не похожий мир знойного, пустынного двора с ядрами и якорями, есть какая-то швальня, где матрос шьет на машине, шерстяные и сигнальные флаги, есть старинные окна в глубоких сводчатых нишах, а тут совсем по-новому дик незнакомо виднеется море, зовущего еще более новую незнакомую даль. Осмотрев и похвалив материал, матрос согласился пошить Пете фланельку, но заломил 5 рублей. Решительно отстранив Петю рукой, Гаврик серьезно посмотрел на матроса, укоризненно покачал головой и сказал, что 1 рубль, и то чересчур. Они торговались до тех пор, пока матрос наконец согласился на 2 рубля, и то лишь потому, что Петя свой человек. Что он при этом имел в виду, Петя тоже не совсем понял. Затем матрос вытер рукавом крышку большого флотского сундука, сказал мальчикам «Седайте, хлопцы!» и принес медный чайник с кипятком. Они напились чаю в прикуску из жестяных кружек и наелись очень хорошего житного хлеба, который матрос ловко и крупно нарезал, прижимая буханку к выпуклой груди. Во время чаепития Гаврик и матрос вели между собой степенную беседу, из которой Петя заключил, что матрос, его Гаврик назвал дядя Федя, хорошо знаком с семьей Терентия, является дальним родственником страны его покойной матери. Беседа шла все больше вокруг семейных и материальных вопросов, но по нескольким недомолвкам и случайным фразам Петя понял, что между дядей Федей и Терентием, кроме чисто семейных, существуют еще какие-то другие связи. Смысла их Петя уловить не мог, а только смутно почувствовал, что на него пахнуло чем-то забытым, грозным и тревожным воздухом 5-го года. Наконец дядя Федя обмерил Петю ветхим клеенчатым сантиметром с облупившимися цифрами, пообещал шить фланельку через 3 дня и обещание свое исполнил. Сверх того, из остатков материала он даром сшил мальчику еще матросскую шапку без козырку и надел на нее старую георгиевскую ленту с 2 длинными концами. Петя посмотрел на себя в маленькое, неровное, как бы сделанное из жести зеркало, висевшее на стене швальни рядом с цветным портретом Шевченко, вырезанным из обложки Кобзаря, и не мог скрыть счастливый, самодовольной улыбки, поползшей по его лицу до самых ушей.